как родителям справляться со своей тревогой. Тревога родителей напрямую влияет на ребенка. Если мама и папа постоянно беспокоятся, контролируют каждую мелочь, боятся, что с ребенком что-то случится, он неизбежно перенимает это состояние. Дети очень чувствительны к эмоциям взрослых, даже если они не выражены словами. Поэтому важно не только помогать ребенку, но и разбираться со своими собственными переживаниями. Как замечать и понимать свои реакции? Перед тем, как учиться управлять тревогой, ее надо осознать. Многие родители даже не замечают, как часто они переживают и передают свое беспокойство ребенку. Как понять, что вы испытываете тревогу? Часто прокручиваете в голове негативные сценарии. А вдруг он упадет? А если он заболеет? Чрезмерно контролируете ребенка и много что ему запрещаете. Не ходи по луже, промочишь ноги. Не отходи от меня далеко, потеряешься. Вам сложно расслабиться. Чувствуете раздражение, усталость и быстро выходите из себя. Испытываете вину за свои реакции, но не можете их изменить. Практики самопомощи для родителей. Чтобы справляться с тревогой, важно уметь переключать внимание с одного дела на другое и уметь расслабляться. В этом вам могут помочь: первое, дыхательные техники. Когда вы испытываете тревогу, дыхание становится поверхностным, и организм входит в режим стресса. Глубокое дыхание помогает быстро успокоиться. Простая техника. Первое. Сделайте глубокий вдох через нос на счет 4. Второе. Задержите дыхание на счет 4. Третье. Медленно выдохните через рот на счет 6-8. Повторите упражнение 3-5 раз. Второе. Физическая активность. Прогулки на свежем воздухе и занятия спортом помогают справиться с тревогой. Подойдут йога или растяжка, бег, плавание, катание на велосипеде, танцы или активные игры с ребенком. Даже 10 минут двигательной активности в день снижает беспокойство и уровень стресса. Третье. Медитация. Простая 5-минутная медитация помогает снизить уровень тревожности. Медитация, земля и небо. Первое. Сядьте удобно, закройте глаза, положите руки на колени ладонями вверх. Скажите про себя: «Я здесь, я в безопасности». Второе. Сделайте 3 глубоких вдоха. Вдыхайте через нос на счет 4. Выдыхайте через рот на счет 6. Представьте, будто выпускаете из груди темный дым тревоги. Повторите 5 раз. Третье. Представьте, как из стоп в землю уходят корни. Почувствуйте тяжесть тела. Земля надежно держит вас, как якорь. Произнесите: «Мое тело — мой дом». Четвертое. Представьте над макушкой чистое голубое небо. С каждым вдохом вы вдыхаете его свет. С выдохом отпускаете напряжение из плеч, шеи и лба. Пятое. Медленно пошевелите пальцами. Откройте глаза. Улыбнитесь и скажите: «Сейчас я спокойна». Четвертое. Дневник эмоций. Когда тревога переполняет, ее полезно записать. Для этого хорошо подойдет ведение дневника эмоций. Первое. Вспомните, что вызвало вашу тревогу. Второе. как проявляется ваша тревога. Третье – что вам помогает успокоиться. Четвертое – какие шаги вы планируете предпринять. Пятое – время для себя. Маме важно не забывать о себе. Хотя бы 10-15 минут в день стоит посвящать приятным занятиям. Чтению, чашке чая в тишине, любимому хобби. Родители – главный пример для ребенка. Если взрослый умеет справляться с тревогой, ребенок тоже этому научится. Осознание своих эмоций, простые техники расслабления и забота о себе помогут снизить тревожность и создать спокойную атмосферу в семье. Помните, что забота о себе – это не эгоизм, а важная часть заботы о ребенке.